Глава 4. Кристиан. Не знаю, в какой момент я вступил на сомнительный путь, олицетворяющий не самый привлекательный образ жизни, с которым мне пришлось неосознанно смириться. Раньше я не задумывался о том, в какой момент моя жизнь пошла наперекосяк. Но когда меня безжалостно разбудили, и я открыл глаза, обнаружив перед собой замутненными глазами кучу копов, тогда понял даже своим неотрезвевшим рассудком. Я влип. Не знаю, чем я так не угодил дьяволу, который послал в мою жизнь демона кошмаров, создающих хаос и раздор, и в этой дерьмовой куче не разобраться. Хотя, может и возможно разгрести эту неразбериху, но я даже не пытался начать. Просто смирился и пустил свою судьбу на волю, не собираясь больше бороться с ней и что-то пытаться менять. Мне тяжело было что-то понять после пробуждения. На меня орали, облили холодной водой, чтобы я пришел в себя как можно скорее, задавали кучу вопросов, на которые я не мог найти ответов. После очередной дикой пьянки мне необходимо хотя бы пару часов, чтобы заставить свои извилины работать в здравом и рассудительном режиме. Но злющие копы, которые считают, что в их руках вся власть и можно вытворять все, что угодно, не собирались входить в мое положение и жестоко добивались от меня слов. В итоге на меня просто нацепили наручники и повели к выходу. Повезли в отдел и даже не старались объяснить причину задержания. Судя по их поведению, это я обязан рассказывать им то, что произошло в моей квартире. Верно говорят, что чрезмерное употребление алкоголя до хорошего не доведет. Эта проклятая жидкость вырубила мой организм тогда, когда в моей квартире происходило что-то противозаконное. Детектив просто вытягивал из меня слова в допросной. Он орал так, что вены раздулись на его висках, а я даже не знал, от чего мне защищаться и как заткнуть ему рот. Нужных аргументов у меня не было. Он просто убеждал меня, что я сяду за решетку и надолго, после чего вышел, чтобы отдать свое место плохого полицейского прокурору. Тот был сдержаннее, поэтому я рискнул хотя бы у него спросить, какого черта происходит и как мне себя вести. Он лишь усмехнулся и объяснил мне сложившуюся неутешительную ситуацию. Оказывается, я убил девушку прямо в своей спальне, своим коллекционным ножом, оставил на своей кровати труп, чтобы потом выйти на кухню, напиться и заснуть там сидя. Я не сдержался и откровенно заржал прямо в лицо прокурора, когда тот закончил рассказывать мне историю моих, по их версии, нескольких часов жизни. Историю, которую я бы оценил на единицу. Эти болваны считают меня одноклеточным? Каким идиотом нужно быть, чтобы таким образом сдать себя? По словам прокурора, все улики идут против меня, и мне уж точно не отвертеться. Это удобно, когда не приходится разбираться в деле, потому что все грехи уже навешаны на нужного человека, которого можно эпично посадить. От меня даже не ждали каких-либо объяснений. Все уже, видимо, написано без меня. Приходили в допросную только, чтобы как следует напугать и подорвать боевой дух. Я стал козлом отпущения. Это факт. Только вот какой ублюдок все это устроил и посадил меня в эту мрачную комнату? И почему, черт возьми, я? Казалось, что мне уже не выпутаться из этой странной и дикой истории, пока в допросную не зашел сам ангел с черными волосами. Мне подвернулась удача впервые за 2 года, и я бы за это выпил прямо сейчас. Но стоило мне вспомнить, из-за чего я оказался здесь, желание выпить отпало мгновенно. Будто бы у меня вообще появилось отвращение к выпивке. Я сидел и смотрел на своего черноволосого ангела, не веря в услышанное. Она с уверенностью заявила, что вытащит меня, если я помогу ей найти убийцу сестры. Мне стало легче, когда раскрылось еще хотя бы что-то касательно этого темного дела. Но что еще более важно, у меня сам по себе образовался адвокат, который еще является центром всего происходящего вокруг меня. Я сразу поверил в ее силы. Я бы мог сомневаться в ее компетенции в силу молодого возраста, не будь страшного, но мотивирующего обстоятельства. Убили ее младшую сестру, и она просто рвется на части, чтобы найти истинного убийцу. Когда хочется добиться справедливости, в человеке может проснуться неведомая ему раньше сила духа. И я вижу, как в ее голубых глазах горит этот огонь желания. Тот же огонь горит в ее сердце, а по венам течет лава. Ровно так же она поверила в меня, если ее условием стало помочь ей найти убийцу. То есть объединиться в расследовании. Она узнала, что я являюсь бывшим детективом, и я не оспорил ее слова о том, что у меня была почти 100% раскрываемость. Именно этот факт и подтолкнул ее обратиться ко мне за помощью, хотя она меня даже не знает. Я не могу назвать эту девушку сумасшедшей. Она скорее наполнена отчаянием, но при этом у нее хороший склад ума, помогающий ей в этом жестоком мире. У нее развита интуиция, на которую она опирается, изучая меня своим пронзительным взглядом. Две царапающие льдинки, которые не подпускают глубже. У девушки мягкие черты лица, но очень жестокий взгляд. Он отталкивающий и пугающий для окружающих. Я решил согласиться на ее условия и помочь в расследовании, хотя мне не хотелось больше нырять в это затягивающее болото. Слишком много дерьма поведал, чтобы задержаться в данной сфере. Эта работа была для меня тяжелой ношей, которая мешала жить свободно и красиво с любимой женщиной. Хотя сейчас мне нечего терять. Если еще 3 года назад мне хотелось жить по определенному принципу, то сейчас этого нет. Жизнь стала бессмысленной, и я проживаю ее по принципу одного дня, и как пойдет. Не хотелось мне скорее от лени, поскольку я давно отошел от дел. Но когда на кону стоит моя судьба, то придется вытащить неимоверные силы, чтобы заставить себя. «Начнем?» — заговорила она. Девушка положила свои руки на стол и сцепила пальцы между собой. «Почему она мне кажется смутно знакомой? Будто я когда-то уже видел ее. Можно для начала узнать имя моего спасителя?» «Мэйзи Локвуд». Меня передернуло, когда я услышал ее имя, но старался скрыть свое потрясение. Я кивнул, молчаливо намекая, что она может начать разговор. Не могу назвать это допросом. «Где ты находился на момент убийства? В квартире?» «Я даже не знаю, в какой промежуток времени произошло убийство». «Примерно с 11 вечера до часу ночи», — уточнила она. «Ее положили на твою постель уже мертвой». Я слегка прищурился, когда понял, что девушка не меняет эмоцию на своем лице. Она сохраняет серьезность и только. Но разве можно быть настолько стойкой, когда в эту ночь убили твою сестру, и говорить об этом столь хладнокровно? Мне почему-то хочется открыть эту книгу и изучить ее от корки до корки. У нее такая редкая энергетика, которая манит меня как сумасшедшего исследователя. К тому же я никак не могу отбросить из головы навязчивую мысль, что где-то видел ее. «Я с 8 вечера находился на кладбище», — ответил я на ее вопрос, — «на севере Манхэттена». Мэйзи слегка нахмурилась и задумалась, но быстро отбросила посторонние мысли, чтобы сосредоточиться на своих вопросах. «А во сколько ты ушел оттуда?» «Не помню. Была уже глубокая ночь. Примерно в 2 часа ночи. Я тогда уже находился в нетрезвом виде». Мэйзи что-то начала искать в своем телефоне, попутно пробурчав. «Бросал бы ты пить в таком случае, учитывая обстоятельства?» «Уже, думаю, крепче чая ничего не пить». Она усмехнулась. «Данное кладбище охраняется, и при входе ведется видеонаблюдение. Ты без сомнений попал на камеры. Я поеду сегодня туда и заберу записи». Она заблокировала мобильник и засунула его в карман своей кожанки, после чего сосредоточила на мне свой внимательный изучающий взгляд. «Мне одно интересно. Почему ты?» Я тяжело вздохнул. «Сам мучаюсь этим вопросом». Мэйзи ненадолго задумалась, прежде чем озвучить свои мысли. «Работа у тебя была непростая. Возможно, убийца знает тебя и хочет отомстить за что-то? Через твою сестру? Значит, убийца знает и ее. Не мог же он выбрать первую попавшуюся девушку, чтобы убить и подбросить в мою квартиру труп?» Мои слова звучали грубо, и только после того, как я озвучил их, осознал, что мне не стоит быть таким прямолинейным, учитывая, что Мэйзи не только мой адвокат, но и потерпевшая. Но, как и предполагалось, она и бровью не повела. Мы будто говорим о совершенно чужом для нее человеке. Или она настолько профессионально скрывает эмоцию, или ей плевать на гибель сестры. Хотя второй можно сразу отбросить, если Мэйзи рвется найти убийцу самостоятельно, не доверяя расследованию полиции. Эта девушка напоминает мне меня. Профессионально точный навык скрывать свою слабость. То, что нас объединяет. Мэйзи вздохнула и потерла лицо ладонью. «Ладно, с этим разберемся позже. Во время расследования откроется много карт, но это откроется в последнюю очередь». Мэйзи подняла на меня глаза. «Она самая главная. Козырная». Она поджала губы и кивнула. Затем медленно поднялась из-за стола и поправила брюки на бедрах. «Посиди за решеткой до вечера. Наслаждайся этой атмосферой, пока я ищу доказательства твоей непричастности». Я усмехнулся ее черному юмору. «Мне нравится ее уверенность в себе». Она твердо убеждена, что вытащит меня отсюда сегодня вечером, и этой уверенностью Мэйзи заражает меня, а я не сопротивляюсь. Мне почему-то кажется, что Мэйзи не из тех, кто разбивает надежды. Она создана для того, чтобы их сохранять и делать крепче. Надеюсь, тут не скучно? О, советую подоставить дежурного, а у тебя это получится. Дверь допросной отворилась, и вошел молодой парень. Он оценил обстановку, затем приблизился к Мэйзи. «Ты будешь давать показания?» — спросил он. «Да, прямо здесь». Мэйзи снова заняла стул, закинув ногу на ногу. Я с интересом наблюдал за сложившейся ситуацией, в которой Мэйзи явно собирается играть с полицейским в нечестные игры. Сержанта это явно не задевает. Кажется, они хорошо знакомы. «Ты сказала, что видела сестру последней. Куда она уехала?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Она просто поставила меня в известность». Сержант заметно растерялся. «Ради этого ответа ты отчитала меня на крыльце морга?» — негодовал он, сдерживая свою злость. «Любой ответ в твоей работе должен быть ценным». Она явно издевалась. Этот ангел с темной перчинкой. Мэйзи встала со стула и улыбнулась сержанту. Тот закатил глаза. «Иди к черту, Мэйзи!» — пробурчал он и покинул допросную. «Ты соврала ему», — тут же заговорил я, озвучивая свои наблюдения. Мэйзи оценивающе посмотрела на меня. «Ты прекрасно знаешь, куда поехала твоя сестра, поэтому ты сразу же засомневалась в том, что убийца я. Не будь в твоем арсенале другой зацепки, ты бы тоже пошла на поводу улик. Ты уже проявляешь свою логику, которая помогала тебе в работе. Но в последнем ты меня оскорбил. Запомни мое правило. Прежде чем позволить посадить, я проверяю каждую информацию. Мой нерушимый принцип в работе – справедливость. Уяснил? Поэтому не будь у меня другой зацепки, я бы все равно проверила твою ночную историю жизни». Я промолчал, поскольку слова излишни в данном случае. За меня все сказал мой серьезный вид, поскольку именно так я отнесся к ее словам. Они имеют значительный вес и не являются пустым звуком. Я посмотрел на камеру в верхнем правом углу комнаты. Мэйзи поняла, куда я смотрю, даже не оборачиваясь. «Выключен до конца нашей беседы». Я кивнул и с уверенностью продолжил. «Значит, у нас уже есть первый шаг?» «Есть, как и подозреваемый. Я не сказала ему ничего, чтобы они не спугнули его». «Умно. Значит, ты всецело решила взять на себя расследование». «Я доверяю только себе. Если я сама найду убийцу, то буду уверена, что наказан нужный и виновный. Ладно, отдыхай пока. Вечером вернусь за тобой». Мэйзи слишком быстро поставила жирную точку на нашей беседе и покинула допросную. За мной вскоре зашли два офицера и проводили в камеру временного содержания, где я решил воспользоваться моментом тишины и поспать. Я возложил свою судьбу в руки малознакомой девушки, которая заразила меня своей уверенностью, поэтому теперь спокойно закрываю глаза и намереваюсь заснуть. Я еще никогда настолько сильно не доверял людям. Возможно, я доверился ей, поскольку не посчитал ее человеком. При первой же встрече я приписал ей титул ангела с невероятными способностями.